где богатство ваше, там будет и сердце ваше. Что у тебя тут? Деньги? С каких это пор мертвым деньги нужны? Мара наливается воистину нечеловеческой злобой. Ты что, это заработал? Это все мое! Мое! Жив я или умер? Ладно, забирай, мальчиш-плохиш. Кстати, похоже, кто-то уже искал здесь этот чемоданчик. Но этот кто-то не удосужился заглянуть в твою банку с вареньем. Мара садится на пол, сплёвывает кровь с разбитых губ и крепче прижимает к груди чемодан. Ну а теперь сознайся, зачем тебе понадобился весь этот розыгрыш с татуированным трупом? Это уже не фокус. Это убийство. Мара молчит. Тебе нужно было исчезнуть? Подсказываю я, как сердобольный экзаменатор двоечнику. Мара закипает злостью. По его пухлой роже ползут малиновые пятна, словно ему по-прежнему 10 лет. Ты что, знал о наследстве фокусника? О каком наследстве? Наконец подает голос Маркел. О наследстве Оскара Таймели. Твое исчезновение совпало по времени со вскрытием его завещания. Ты знал, что за перстнем начнется охота, и решил подставить меня? А ну-ка, ну-ка. Что за перстень? Рубин, оправленный в золото. Маша говорила о какой-то цацке. Кажется, эта штуковина зовется кольцом силы. И тибетские ламы могут отвалить за него немалые деньги. Она даже в Крым летала, встречалась с безумным старикашкой. Но он, помнится, сказал, что перстень найдется только после его смерти. Так значит, эта штука у тебя? Его у меня нет. То есть как это? Нет. Было да сплыло. Не шути, маленький братец. Мне наконец-то стало интересно. И я даже заинтригован. Где перстень? Спроси об этом рыжую кобылицу. Ту самую, что позировала тебе в алмазах от Дебри. Врёшь. С детства говорю только правду. Но тратник. Перстень-то скоммуниздил. Оно не упоминалось в завещании. Ах, даже так. Законник ты мой. Значит, у тебя его нет. Ну и ладушки. Маркел неуклюже переваливается на колени, встает на четвереньки, и прежде чем я успеваю опомниться с низкого старта, бросается к выходу из подвала. Я почти нагоняю его у лестницы. Флинт тоже пытается преследовать бывшего хозяина с гирляндой сосисок в зубах. Пес путается у меня в ногах, я теряю скорость, и электронный замок щелкает перед моим носом. Я ощупываю сейфовую дверь. Бронированный щит выдержит затяжной штурм. Тем временем Мара продолжает допрос. «Скажи, где перстень, или я тебя зажарю!» Едва слышно доносится снаружи. «Иди ты!»